Эпилог. Тейла. Со свадьбой решили сильно не тянуть и провести ее через месяц в храме Туатаде. Времени на подготовку было катастрофически мало, и мои родители, на чьи плечи легли все заботы, долго сокрушались по этому поводу. Рионар же начал исполнять свои обещания и повез меня в Белый дворец знакомить с действующим королем. После многочисленных приключений в прошлом меня сложно было напугать или смутить. Но Адриану Море это удалось. Он был практически точной копией своего далекого предка Рионара. Когда мы прибыли во дворец, он принял нас как родных, в шутку называя моего жениха дедушкой Рином. Дракон беззлобно огрызался, но у меня сложилось впечатление, что он рад был вернуться в лоно своей семьи, прервав добровольное отшельничество. В честь нас был организован торжественный прием, на который пригласили в основном друзей и родственников королевской семьи. Выбирая платье для предстоящего вечера, я засыпала Рионара вопросами. Несмотря на то, что нас поселили в разных апартаментах, все свое время он проводил у меня, боясь хоть ненадолго упустить из вида. «А сколько всего поколений сменилось после того, как ты отошел от дел?» — спросила я, одеваясь. «Честно говоря, я сбился со счета», — покачал головой мой принц. «Но не меньше 6». Хочешь, перед приемом сходим в картинную галерею? Конечно же, я хотела. Поэтому, как только последняя пуговичка на моем платье была застегнута и прическа доведена до совершенства, мой жених протянул мне руку и вывел в просторный коридор. Со времени моего последнего посещения Белый дворец мало изменился. Я узнала искусную лепнину на стенах, тяжелые гардины, которые не истлели за 300 лет, и даже толстый ковер в одной из гостиных. Все это, конечно же, сохранялось при помощи бытовой магии и заклятий стазиса, но оттого не было менее удивительным. Канделябры в коридоре заменили на более современные, но все равно они были очень похожи на те, что были здесь в далеком прошлом. Картинная галерея была ярко освещена, и в одном из первых портретов я без труда узнала отца Рионара. Сын определенно унаследовал его породистые черты и волевой подбородок, а вот ямочки на щеках моему принцу достались от матери. Мне было действительно жаль, что 300 лет тому назад король не смог породить еще одного наследника, и долг продолжения рода лег на плечи Рионара. Но это было необходимо. И как бы ни был силен во мне собственнический инстинкт, слишком эгоистично с моей стороны было бы считать это изменой. Он ждал меня несколько сотен лет. Ждал терпеливо и достойно. Мне даже представить себе было трудно столь большой отрезок времени, и надо быть полной идиоткой, чтобы отвергнуть его из-за того, что было частью его сущности. Для королей всегда на первом месте государство, и если я не готова с этим мириться, не стоило даже начинать эти отношения. Портрет моего жениха обнаружился где-то в середине длинной вереницы лиц. Под его изображением стояла лишь дата рождения, а вместо даты смерти стоял прочерк. На этой картине Рионар был облачен в парадный мундир и выглядел так холодно и торжественно, что я с трудом разглядела в нем того мужчину, которого знала и любила всем сердцем. «Долго пришлось позировать?» — спросила я, отлично зная неугомонный нрав своего дракона. «Вообще не пришлось», — пожал плечами Рионар. «Я понятия не имею, когда был написан этот портрет. Как и следующий. Смотри». Со стены на меня смотрело мое собственное лицо. Я моргнула, но видение не развеялось. Под рамой была табличка с моим именем, что исключало возможность недоразумения. «Но как?» — выдохнула я, пораженная до самой глубины души. «Почему?» «Потому что ты спасла Шейгинар». Дракон коснулся губами моего виска. «Тебе еще и памятник в Ксартане поставили». «Да уж», — я покачала головой. Героями обычно становятся посмертно, а я... Мой взгляд вернулся к табличке. Годы жизни были выставлены весьма причудливо. Я родилась почти на 300 лет позже, чем умерла. Значит, все это время меня считали погибшей? В тот самый день, когда Эштон пытался меня убить. Сердце сжалось, и, не проронив больше ни слова, я пошла дальше вдоль ряда портретов. Как выяснилось, все мужчины рода Моры имели фамильное сходство. Все они были высокие, широкоплечи, имели правильные черты лица и практически одинаковые изумрудные глаза. «А какой дар получил Адриан?» — спросила я, разглядывая изображение действующего короля в окружении супруги и детей. Как это ни удивительно, линии Мора и Тальботов вновь сплелись таким причудливым образом. Старшая дочь Артура, которая относительно недавно обзавелся семьей, привлекла внимание юного принца и завоевала его сердце. На трон они взошли уже вместе, будучи супругами, а спустя месяц после коронации у них родились две чудесные малышки. Несмотря на то, что каждый правитель мечтает о наследнике, было видно, что Адриан обожал своих дочек. «Как это ни странно, он гениальный изобретатель», — признался Рионар. «В нашей семье всегда было принято уделять много времени наукам. Я с самого рождения изучал труды как ученых о древности, так и современников, но и руками приходилось много работать. Отец любил отправлять меня в дальние командировки с различными поручениями и смотреть, как я справляюсь. Поэтому и жизнь в горах для меня никогда не была в тягость. Все мужчины рода Мора из детства в состоянии обслуживать себя самостоятельно. Я помню, как ты делал ремонт в котельной замка Свон», — со смешком сказала я. Рионар удивленно вздернул брови. «В такие моменты мне жаль, что память подкидывает мне лишь фрагменты возможных вероятностей моего будущего. И по большей части это неуправляемые сны, где я всего лишь безмолвный свидетель». Я взяла его за руку и крепко сжала ладонь. «Я тебе обязательно все расскажу». По моим губам скользнула улыбка. «Каждую маленькую деталь. Потому что я помню это так четко, как будто это было час назад. Это мои самые драгоценные воспоминания». «Ничего». Воспользовавшись тем, что в галерее мы были одни, Рионар притянул меня к себе и прижался губами к моим губам. Я тихо застонала, мгновенно воспламенившись в его руках, и дракон тихо зашипел. «Я сделаю так, что у тебя появятся новые воспоминания», — поклялся он, на миг прервав самый сладкий поцелуй. «Еще более любимые». «Конечно», — безоговорочно поверила я и, перехватив инициативу, ухватила его за нижнюю губу. Из горла моего дракона вырвался тихий рык, и, подхватив меня на руки, мужчина стремительно направился в сторону моих апартаментов. «Рин!» — позвала я с усмешкой. «Нас вообще-то ждут на приеме, и мы уже самым безобразным образом опаздываем». Замерев, он окинул меня внимательным взглядом, после чего с явным сожалением поставил на ноги. «Хорошо», — выдохнул он, и в его взгляде было то самое темное обещание, от которого у меня на ногах поджимались пальчики. «Но потом мы вернемся в спальню». Я согласно кивнула, и мы направились в зал, где проводился торжественный прием. Оказалось, что друзья и родственники рода Моры — это несколько сотен человек и драконов. Зал для торжественных приемов был заполнен гостями в дорогих нарядах, и я среди них чувствовала себя немного серой мышью. Даже после того, как Его Величество Адриан Морей официально представил меня всем живым потомкам Рионара, я продолжала чувствовать себя потерянной. Чувствуя это, мой дракон не отпускал мою руку. «Ты привыкнешь», — тихо сказал он, когда мы остались вдвоем у фуршетного стола. «На самом деле они все очень милые, особенно когда спят». «Зубами к стенке?» — хмыкнула я. «Ты поэтому забрался так высоко в горы?» «И поэтому тоже. Я просто не мог и дальше смотреть на то, как они...» Дракон запнулся. «Там я мог быть самим собой». «А ты в душе неблагородный принц, значит?» Я шутливо пихнула его в бок, что вызвало искреннее недоумение на лице мужчины. «Уже не принц», — усмехнулся он. «Меня же короновали». «И как я могла об этом забыть?» «И что ты делал в горах? Что у тебя там? Домик?» «Домик», — согласился Рионар. «И я там просто жил. У меня большая библиотека, все необходимое для комфортной жизни, да и в город на крыльях спуститься не проблема. Хочешь, уедем туда вместе после свадьбы?» «Медовый месяц в горном домике?» Я мечтательно закатила глаза. «Хорошая идея!» Кажется, мне снова удалось удивить своего мужчину. Но чего он ждал от той, что избрала для себя путь целителя? «Деда заманивает вас в горы, Рисвон. Я и не заметила, как к нам присоединился Адриан. «Не слушайте его. Лучше живите с нами, в Белом дворце». Я улыбнулась. С молодого красивого лица на нас смотрели потрясающе знакомые глаза. Все же поразительное фамильное сходство. Да и фигурой его величества не уступал своему далекому предку. Отличался разве что голос, более мягкий и тягучий. Видимо, эту часть он унаследовал от своей матушки. «Можно подумать, вы сможете долго терпеть мое общество», — ответил Рионар собственническим жестом, притягивая меня к себе. По телу прошла волна тепла. Эта непроизвольная защита и нежелание делиться были безумно приятны. Король в ответ неопределенно хмыкнул. «Но с наследником вы, надеюсь, меня познакомите?» «С каким наследником?» — не сразу сообразила я. «Наследником трона Шагинара», — пояснил Адриан. «Мы с советниками решили, что если у Рионара родится сын, он будет иметь первоочередное право на престол. И я в таком случае могу не мучить больше супругу требованиями о сыне». Ловко он все повернул. Мы с женихом переглянулись. «Он прав», — неохотно признал Рионара, и мои глаза округлились. «То есть мой сын будет коронован?» В ответ на эти мысли в животе что-то шевельнулось. Похоже, нас услышали. «Познакомим», — с явной неохотой пообещал Рионар. Хотя я, признаться, собирался отойти от дел насовсем. «Ты уже отошел больше, чем на сотню лет, деда», — усмехнулся Адриан. «Пора вспомнить о своих обязанностях». Мой жених в ответ на это протяжно вздохнул. Он, наверное, мечтал навсегда вернуться в Высокогоры. Я не то чтобы была против, но деятельная натура Рионара все равно не позволила бы ему долго сидеть на месте. Когда король, привлеченный другими гостями, покинул наше скромное общество, мой дракон и не подумал выпустить меня из своих объятий. «Все? Можно считать, что ты со всеми познакомилась?» — спросил он с хищным блеском в глазах. Я растерянно кивнула. «Тогда идем». Дракон настойчиво потянул меня прочь. «Займемся более приятными делами». И как бы мне ни было неловко покидать торжественный прием таким образом, я с радостью последовала за своим женихом, потому что самым лучшим местом для меня навсегда стали его объятия. В Белом дворце мы провели чуть больше недели, и за это время я окончательно убедилась, что каждый из рода Морой, если не полюбил меня всей душой, то как минимум проникся симпатией. Драконы были стайными животными. Они с древних времен объединялись в большие кланы, и в этом была их сила. Редко кто так же, как Рионар, мог выносить одиночество. И меня, как и нашего нерожденного малыша, приняли в семью Мурой с распростертыми объятиями. Меня переполняло счастье. Но чем ближе был день свадьбы, тем больше становилась тревога. Мной овладевало сомнение, смогу ли я стать достойной спутницей для бывшего короля. Как долго продлится наша семейная идиллия? Что, если полиаморный по своей сущности мужчина устанет от вечности в моей компании? Я, конечно, не должна была сомневаться в своем драконе, но мысли будто сами лезли в голову, отравляя мой разум. Видя это, Рионар пытался меня успокоить, в шутку списывая все на всплеск гормонов. Он был уверен, что после рождения малыша все изменится, и обязательно в лучшую сторону. Когда мы вернулись в замок Свон, я стала больше времени проводить с матерью. Относительно родителей у меня тоже были опасения. Несмотря на их добрые отношения, я все равно чувствовала себя самозванкой. Я не была их Тейлой, несмотря на то, что их слова доказывали обратное. Наверное, я просто отчаянно трусила из-за таких кардинальных изменений в своей жизни и потому пыталась хоть немного притормозить события. Я даже посетила магическую академию Ксартона и встретилась с ректором Салливаном, который и в этой реальности управлял учебным заведением. Он, как и многие жители Шагинара, был обо мне наслышан и заверил, что зачислит меня на любой курс академии, стоит только пожелать. Но мне хотелось честной борьбы, и в замок Свон я вернулась еще более подавленной, чем уезжала. Несмотря на мои тревоги и метания, подготовка к свадьбе шла полным ходом. Меня то и дело вызывали вниз для согласования меню, расстановки столов на банкете, цвета салфеток и много других мелочей. Когда в замке не толпились организаторы торжества и музыканты, меня атаковали модистки, флористки и прочие садистки. Это продолжалось до тех пор, пока я однажды не сбежала от них от всех в Монкарса. Некоторые вещи в этой реальности остались неизменными, не только ректор Салливан. Городок, расположенный неподалеку от Ксартона и считавшийся курортным, встретил меня уже знакомыми видами. Я с удовольствием проехала по центральной улице, где на том же самом месте, что и в другой реальности, стояло отделение Высокогорского банка. Я не стала заходить внутрь и проехала мимо, направившись к небольшой таверне, которую приметила еще в прошлый раз. Расположившись у окна, заказала холодный морс и, обхватив пальцами запотевший стакан, глубоко вдохнула аромат любимых ягод. За этим занятием и застал меня Рионар. Он бесшумно опустился на скамейку напротив и поставил локти на стол. «Как ты нашел меня?» — спросила я, потрясенная его появлением. Дракон молча продемонстрировал небольшой амулет. «Это я забрал у Эштона», — сказал он. «При помощи амулета тот всегда знал, где ты, и мог отследить». «И теперь ты тоже можешь. Это почему-то меня разозлило. К тотальному контролю я готова не была». Но мужчина стойко выдержал мой раздраженный взгляд. «Хочешь, и я его уничтожу?» — спросил он ровно. «Все равно после ритуала разделения жизни я и без него всегда буду знать, где ты и что с тобой». «В таком случае какой в этом смысл?» — спросила я. «Те же яйца, только в профиль». «Скажи, что конкретно тебя беспокоит?» Дракон подался ко мне, и мы практически столкнулись носами. «Я же вижу, что ты чего-то боишься. Что-то тебя беспокоит. Что не так? Хочешь, отложим свадьбу?» «Не отложим», — я качнула головой. «Давай убежим. Ото всех. И побудем только вдвоем. Куда-нибудь, где нас не найдут». По губам Рионара скользнула коварная усмешка. «А давай», — с энтузиазмом согласился он. Залпом допив морс, я поднялась из-за стола и вслед за своим мужчиной направилась на улицу. Теплый ветер растрепал мне волосы и донес до меня тонкий аромат летних цветов. Небо слегка хмурилось, и вдалеке слышались раскаты грома, но мне казалось, гроза должна пройти мимо. Не должна она разразиться в том месте, где я наконец-то решила побыть свободной. За пределами города Рионар начал раздеваться, быстро и без предупреждения. Сначала рубашку, затем его пальцы легли на ремень брюк. «Что ты делаешь?» — спросила я, не в силах оторвать от него взгляд. Я наслаждалась видом каждой частички его обнаженного тела, и мои щеки ожидаемо раскраснелись. Губы дракона растянулись в чувственной, но какой-то уж очень хитрой усмешке. «Не то, что ты подумала», — сказал он, медленно стягивая с себя штаны. Уверенно от него не укрылась, как я огляделась по сторонам, опасаясь свидетелей, и, никого не обнаружив, в предвкушении облизала губы. «Тогда объясни». Мой голос от волнения понизился. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее, и я замерла на месте, наблюдая за тем, как абсолютно голый и такой же абсолютно прекрасный мужчина аккуратно складывал свои вещи в сумку. А потом он пошел ко мне. Медленной, плавной походкой хищника, от которой у меня подкосились ноги. Я с трудом сглотнула вязкую слюну, потому что Рионар с каждым шагом был все более рад меня видеть, очень явно. Но, не дойдя несколько метров, он остановился посреди поляны и бросил мне сумку. «Отойди к деревьям», — последовал приказ, и я, будто зачарованная, подчинилась. В следующий миг мужчина исчез, и на его месте появился огромный дракон. Он приглашающе выставил крыло, и я на негнущихся ногах забралась на его спину. Было страшно, но доверие к Рионару во много раз превышало все прочие чувства. Я не сомневалась, что куда бы мы ни направлялись, он доставит меня в целости и сохранности. Из густого пролеска огромной ящерицы пришлось выползать на брюхе, чтобы не зацепить деревья. Зато потом он расправил крылья и, оттолкнувшись лапами от земли, взмыл вверх. От ветра и холода меня защищал магический купол, установленный Рионаром. И когда вокруг все же разразилась гроза, я наблюдала за ней со смесью ужаса и восхищения, находясь при этом в полной безопасности. Мы влетели в самое сердце бури, и спина дракона подо мной завибрировала от низкого утробного рыка, что огласил, кажется, все окрестности. Но раскат грома заглушил его восторженный рев и мой протяжный визг, и вот так только вдвоем мы направились на побережье, где безымянный жрец в безымянном храме Туатаде сочетал нас священными узами брака. Меня немного мучила совесть из-за нашего опрометчивого поступка. Все же и мои родственники, и многочисленные потомки Рионара не заслужили такого пренебрежительного отношения. В роду Моры слишком долго ждали, когда же их великий король наконец обретет счастье, чтобы лишать их возможности присутствовать на свадьбе. Но когда я преисполнилась решимости повернуть назад, мой дракон не дал мне этого сделать. «Пусть это будет только для нас», — сказал он, и все возможные протесты заглушил поцелуем, от которого у меня полностью пропало желание спорить. В конце концов, это изначально была моя идея. По-летнему теплый ветер трепал мне волосы, когда мы стояли у входа в маленький старый храм, практически на самом берегу моря. Волны, покрытые барашками пены, размеренно шелестели о мелкую, выбеленную солнцем гальку. А до самого горизонта простиралась лазурная вода, и солнце искрилось в ней так ярко, что приходилось прикрывать глаза. «Я забыла лошадь в Монкарса», — вспомнила я, чтобы еще немного трусливо оттянуть момент, после которого моя жизнь изменится навсегда. «Да и бездна с ней», — улыбнулся дракон, легко разгадав мой маневр. После приземления он снова оделся и выглядел безупречно, в отличие от меня. Собираясь в город, я не озаботилась принарядиться и уехала в довольно скромном, но удобном костюме для верховой езды. И плотоядный взгляд Рионара то и дело возвращался к моим туго обтянутым тканью бедрам. «Готово?» — терпеливо спросил меня он. «И действительно, сколько можно было сомневаться? Разве не ясно, что мы были созданы друг для друга, прошли все испытания, чтобы быть вместе?» Я кивнула с бешено колотящимся сердцем, и изнутри меня омыла волна тепла. Я чувствовала крошечную искру жизни внутри моего живота, которая не меньше моего хотела этого союза. И вместо ответа я уверенно вложила свою ладошку в большую ладонь Рионара. Дракон тепло усмехнулся и шагнул вместе со мной внутрь храма. Внутри царил полумрак. Свет проникал сквозь узкие окна под самым потолком и рассеивался, отражаясь от белоснежных стен. По просторному залу гулял сквозняк, пропитанный запахом соли и морских водорослей. Нам навстречу, будто не касаясь ногами пола, стремительно и бесшумно вышел жрец, облаченный в белые с золотом одежды. Он окинул нас оценивающим взглядом, и на смуглом морщинистом лице расцвела улыбка. «Приветствую вас, дети мои!» — сказал он тягучим, как карамель, голосом. «Рад, что вы избрали этот храм для свершения священного обряда». «Откуда вы узнали?» — спросила я. Но служитель лишь загадочно усмехнулся в ответ и повел нас к алтарю. Вокруг, будто повинуясь мысленному приказу, зажигались многочисленные свечи. Нас окутал терпкий аромат благовоний, смешанный с густым запахом пчелиного воска. «Итак, дети мои...» Жрец остановился по другую сторону каменного алтаря. «Прошу вас возложить руки». Это была моя первая брачная церемония, и если бы не Рионар, я бы, наверное, растерялась. Но он уверенно положил ладонь на шершавую каменную поверхность, и я повторила за ним этот жест. По моей руке прошло приятное покалывающее тепло, докатившееся до самого сердца. Кажется, я впервые в жизни ощутила прикосновение Туатаде. Пока жрец произносил длинную речь, благословляя нас, я не могла оторвать взгляд от своего дракона. Он был самым красивым, самым сильным и самым умным мужчиной во всем Шейгинаре, который, к тому же, пристально и внимательно смотрел на меня, и в изумрудных глазах плясали искры. Чувственные губы изгибались в многообещающей усмешке, и все, чего мне хотелось, это всецело принадлежать ему. Вечно и немедленно. Поэтому, как только прозвучали заключительные слова, я с наслаждением погрузилась в поцелуй, которым новоиспеченным супругам полагалось поздравить друг друга. «Туата де благословила ваш союз», — донесся до нас голос жреца, но его слова лишь подтвердили то, что мы и без этого уже знали. «Здесь недалеко есть вилла», — тихо сказал мне на ухо мой теперь уже муж. «Это должен был быть сюрприз, но раз уж мы уже поженились, Адриан подумал, что тебе могут не понравиться горы, и подарил нам летнюю резиденцию. И она сейчас совершенно пуста и готова к нашему прибытию». У меня не было ни единого возражения, ни против предложения отправиться туда немедленно, ни в целом против такого шикарного подарка. Молодец, Адриан. Хотя рядом с Рионаром я могла бы жить и в шалаше. Добираться действительно пришлось недолго. И закат первого дня нашей совместной жизни мы встретили на широкой террасе с видом на море. Вдалеке пронзительно кричали чайки, волны плескались и бились о деревянные сваи нашего летнего дома, а над нами раскинулось бесконечное небо, полное крупных и ярких звезд. Мой дракон счастливыми глазами смотрел в эту вышину, толком даже не притронувшись к содержимому своего бокала. «Что ты там увидел?» — спросила я, нежась в крепком кольце рук моего мужа. Он прижал меня к своей груди, и я чувствовала, как ровно и сильно билось его сердце. «Наше будущее». Его ответ дрожью прошел по моему позвоночнику. «Бесконечное. Идем». И прежде чем свершилась наша первая брачная ночь, Рионар провел ритуал разделения жизни. У меня больше не было ни страха, ни сомнений в этом выборе. Я готова была провести с моим драконом столько времени, сколько подарит нам Туата Де. Если это будут очередные 300 лет, что ж, на все воля богини. К сожалению, наша идиллия длилась всего одну ночь. На рассвете в нашем домике раздались голоса обеспокоенных родственников. Оказалось, мы совершенно забыли предупредить их о своих планах. Прежде чем поздравить, многочисленные внуки наградили нас различными эпитетами, но вместо того, чтобы обижаться, мы улыбались, как самые счастливые люди во всем Шейгинаре. Возможно, так оно и было. Спустя месяц, на который нас после долгих уговоров оставили в покое, мы вернулись в замок Свон, где еще немного погостили. Рионар скучал по своим горам, и у меня не было ни единой причины сопротивляться отъезду. Родители в любой момент могли нас навестить, чем они регулярно и пользовались. Тихая, размеренная жизнь вдали от столицы покорила мое сердце, и я очень быстро привыкла к тишине и свежему воздуху. А спустя положенное время у нас с Рионаром родился, наконец, малыш-дракон, которого мы с таким нетерпением ждали. Он был практически точной копией своего отца. И, прижимая к себе крошечный сверток, от которого сладко пахло молоком, я любовалась большими зелеными глазами и очаровательными ямочками будущего короля Шейгинара. «Как мы его назовем?» — спросил мой дракон, с явным трепетом разглядывая сына. «Себастьян», — не задумываясь, ответила я. «Потому что с его даром он сможет избежать любой опасности». «Хорошее имя», — одобрил Рионар и поцеловал меня в висок. «И хороший дар. Посмотрим, какая ему достанется судьба».